перечень оригиналов стихотворений, написанных в общей тетради с оранжевой обложкой без надписи. Номер 1. Таблица 1. По вертикали название столбцов. 1. Номер по порядку. 2. Название стихотворения в оригинале, в книге. 3. В каком году написано? 4. В какой книге впервые опубликовано? 5. Номер страницы в книге стала рисовать? 6. Примечание. Содержание таблицы по горизонтали. 1. «Я обманула вас». 1983 год. Черновик. 88. Два черновых варианта и чистовой. В книге «Слово вас» с заглавной буквы. 2. «Я учу говорить». 1983 год. Ступеньки. 135. Черновой и чистовой варианты. 3. «Как трудно стало мне писать». 1983 год. Черновик. 44. Черновой и чистовой варианты. Над черновым 10 неизвестных строк. 4. «Благослови меня, строка». 1983 год. Черновик. 42. Черновой и чистовой варианты. 5. «За что мы бросаем?» 1983 год. Черновик. 37. Черновой и чистовой варианты. Редакция в книге отличается от оригинала. 6. «Живую строчку не могу найти». 1985-1987 годы. Ступеньки. 178. Написано сразу начисто. 7. «Не забывайте добрые дела». 1985-1987 годы. Ступеньки. 175. Написано сразу начисто. 8. «Не побеждайте победителей». 1985-1987 годы. Ступеньки. 168. Написано сразу начисто. 9. «Лицо изрезано чужими словами». Портрет. 1985-1987 годы. Ступеньки. 192. Написано сразу начисто. 10. А. «Не предавай меня». 3, 4 и 5 столбцы пропущены. 6 столбец. 4 строки повторяются с изменениями в другой общей тетради. 10 Б. «Как та свеча». 3 столбец пропущен. 4 столбец. Неопубликованные стихи. 5. 203. 6. Вариант окончания стихотворения «Я начинаю ощущать». 11. «Не дозвонились до меня друзья». 1984 год. Ступеньки. 147. Чистовой вариант. Черновой в другой общей тетради. 12. «Не надо спрашивать меня». 1984, ступеньки, 144, черновой и чистовой варианты, над черновым 4 неизвестные строки. 13. «Какая засуха в стихах?» «Засуха», 1984 год, «Ступеньки», 148, «Чистовой вариант», «Черновой в другой общей тетради». 14. «Пересадите сердце тем», 1983 год, «Ступеньки», 134, 4 черновых варианта и чистовой. 15. «В осенний сад, где листопад», 1985-1987 годы, «Ступеньки», 176, черновой и чистовой варианты. 16. «Стихи мои похожи на клубок», 1985-1987 годы. «Ступеньки», 177, черновой и чистовой варианты, «В черновом иная концовка». 17. «Е.А. Хотелось написать», Евгения Санч, 1985-1987 годы, «Ступеньки», 187, черновой, он же окончательный вариант. В книге указано, что стихотворение посвящено Евгению Санчу Евтушенко, и добавлена первая строка. 18. «Вместо кнопки лифта», 1985-1987 годы, «Ступеньки», 179, написано сразу начисто. В книге добавлено посвящение Дашкевичу. 19. «У слова есть всегда начало», 1985-1987 годы, «Ступеньки», 182, 2 черновых варианта и чистовой. 20. «Азбука Морзе», 1984, «Ступеньки», 149, написано сразу начисто. В оригинале «Беда моя», в книге «Беда не моя». 21. «На маятнике маленький гном». Гном. 1985-1987 годы. «Ступеньки», 188-189. Черновой, он же окончательный вариант. 22. «Зарешочено небо», 1985-1987 годы. «Ступеньки», 186, написано сразу начисто. В книге добавлено посвящение Анастасии Цветаевой. 23. «Горьких слез не надо», 1985 год. «Ступеньки», 162, написано сразу. 24. «Болен мир болезнью черной». «Болен мир», 1985-1987 годы, «Ступеньки», 190, черновой, он же окончательный вариант. 25. «Чужие окна, немое кино», 1985-1987, «Ступеньки», 161, черновой, он же окончательный вариант. 26. «Зайди ко мне минут на пять», 3, 4 и 5 столбцы пропущены, 6. Неопубликованное стихотворение. 27. «Горько плачет женщина», 3, 4 и 5 столбцы пропущены, 6. Столбец. Неопубликованное стихотворение. 28. На улице который час метель. 3, 4, 5 столбцы пропущены. 6 столбец – неопубликованное стихотворение. 29. Дайте тему «Художник». 1985-1987 годы. Ступеньки. 193. Написаны сразу начисто два варианта стихотворения. 30. Наговори мне целую кассету. 1985-1987 годы. Ступеньки. 164. Два черновых и чистовой варианты. 31. Люди теряют память. Память. 1985-1987 годы. Ступеньки. 194. Черновой и чистовой варианты. 32. Чем кормите ребенка своего? 3, 4 и 5 столбцы пропущены. 6. Неопубликованное стихотворение. 33. Забери меня к себе, тишина. 3, 4, 5 столбцы пропущены. 6 столбец. Неопубликованное стихотворение. 34. Краем глаза загляну. 3, 4, 5 столбцы пропущены. 6. Неопубликованное стихотворение. 35. По улице бредет тень. 1985-1987. Ступеньки. 181. Написано сразу начисто с обратной стороны тетради. 36. На улице какой? 3 столбец пропущен. 4 столбец ступеньки. 5. 180. 6. Черновой и чистовой варианты.